Глава 17. Когда очертания моего поместья наконец проступили вдалеке, наемники порядком оживились, и лично я посчитал это хорошим знаком. На протяжении всего пути они так и продолжали держаться от меня особняком. Все, включая Виктора, хотя ужиться с бывшим главарем бешеных псов и добиться его лояльности мне было бы, пожалуй, труднее всего. Мало того, что заставил парня спальное место для себя в лагере подготовить, так еще и лошадь его на время поездки к рукам прибрал. Справедливости ради, лошадей у них было достаточно, поэтому пешком его топать я не вынуждал. Часть наемников все еще с готовностью внимала командам Виктора, и их можно было понять. Они восприняли мое милосердие во время поединка как проявление слабости, а потому, вопреки традициям, отказывались признавать победу сильнейшего. Другая же часть восприняла мой поступок как демонстрацию контроля и силы, ведь отказаться от убийства, когда имеешь на него полное право, мог лишь тот, кто глубоко уверен в своем положении. И тот, кто не страшится последствий, которые неминуемо последуют за подобным решением. Тем не менее, даже вторые пока что не стремились присягнуть новому командиру открыто. Тень бывшего главаря все еще нависала над ними, и пока я не заполучу признание Виктора, об остальном можно было не думать. Но, несмотря на возникшие трудности, я до сих пор считал решение оставить его в живых единственно правильным. Зачем беспечно разбрасываться жизнями потенциальных союзников, когда они еще могут сослужить мне хорошую службу? Нужно лишь запастись временем и терпением. Жаль, что первого сейчас критически не хватало. «Ваше светлейшество?» Озабоченным взглядом проводили гвардейцы у ворот нашу разношерстную процессию. К счастью, они были не из числа тех ребят, что ездили с нами на турнир. Зато представляю, сколько всего выльется на мою голову, как только наемники попадутся на глаза остальным тем, кто был прекрасно осведомлен о ходе финального боя и об унижении, которому бешеные псы подвергли командира нашей гвардии. Эх, работы по урегулированию конфликтов я предвещал много, и найти компромисс будет сложно, но все же возможно, если ордам тварей удастся сплотить моих людей против общего врага. В трудный час им всем так или иначе придется сражаться спиной к спине. Или умереть гордыми. Это я допустить, разумеется, не мог. «Влад!» — звонкий голосок сестры. Я услышал сразу, стоило выехать из яблоневого сада на подъездную дорожку. Алиса уж было опрометью бросилась ко мне с крыльца, засеменила по лестнице, приподняв подол платья, но в смятении остановилась, едва заметив, что домой я вернулся не один. Глаза ее лихорадочно забегали от одной постной физиономии к другой, а уголки губ при этом плавно опустились. Узнала? Что ж. Так даже лучше. Можно будет существенно сократить повествование, не вдаваясь в излишние подробности. Придержав лошадь за поводья, спешился напротив Алисы и затягивать с представлением не стал. Лучше уж самому проявить инициативу, чем дожидаться вороха вопросов с ее стороны. «Алиса, это...» — уже начал было я. «Не утруждайся, Влад». «Я знаю, кто это такие», — скептически прищурилась сестрица, а поймав на себе восхищенный взгляд Виктора, недовольно фыркнула и поспешила отвернуться от наемника. «Но так ли это было необходимо? Я не стал бы убивать столько времени и сил попусту», — парировал в ответ и тут же обернулся к остальным. «Сейчас вам выпала честь свести знакомство с моей сестрой, великолепной княжной Алисой Николаевной Морозовой. Для вас ее слово в этом доме равносильно моему». А потому и любой ее приказ вам потребуется исполнять неукоснительно. «Рада приветствовать вас в поместье», — неискренне улыбнулась Алиса, чопорно сложив ладони перед собой. И пусть она пока что открыто не выказывала своего пренебрежения к бешеным псам, я надеялся, что сестра и впредь не станет делать глупостей. Я же знал, что ее уважение к Игорю Владимировичу, как к наставнику и командиру, довольно велико. И лишь бы она легкомысленно не пошла у него на поводу в критический момент. Больше Алиса не произнесла ни слова, так что, оставив ее наедине со своими мыслями, вместе с наемниками я отправился на внутренний двор. Размещение отряда бешеных псов, когда они вновь соберутся полным составом, стало очередной проблемой на повестке дня. Так-то кочевая жизнь приучила их к неприхотливости. Им ничего не стоило развернуть свой лагерь неподалеку от казарм, установив палатки и организовав привычное уже место у костра. Но временные меры вопроса не решат. Сильному отряду требуются соответствующие условия, иначе его нельзя будет использовать по максимуму. По крайней мере, стабильная база и снабжение на первое время. Понятное дело, что для таких оптимистичных целей понадобится еще больше денег и ресурсов, а значит и следующий рейд в бездне уже не за горами. Но раз уж наши ряды неожиданным образом пополнились, то и ресурсов добыть на продажу мы также сможем больше, если в ближайшие дни выложимся на полную. Скрепя сердце и соблюдая относительно безопасную дистанцию, Алиса все же решила последовать за нами. Даже если моя авантюра приведет к бурному конфликту между подчиненными, сестра еще может попытаться остудить пыл наших гвардейцев. Всех, кроме... И как только у вас наглости хватило привести этих ублюдков к самому порогу. Ни стыда, ни чести, ни совести. Прямо заявил мне Ковалев свою позицию. На лице все еще виднелись ссадины, тяжело заживающие последствия вчерашних боев на турнире, вернее, последнего из них. Правая рука была подвязана к груди, а левой он опирался на деревянный костыль. Но, несмотря на скверное состояние, Игорь Владимирович все равно встал с постели, чтобы во всеуслышание отчитать меня перед гвардией. Хотя, честно говоря, моим бойцам сейчас было совсем не до этого. Со стороны, хмурясь, они наблюдали за тем, как наемники во главе с Виктором рассуждают о лучшем месте для размещения своего лагеря. «Напомню, что именно вы, Игорь Владимирович, посоветовали мне принять участие в турнире ради пополнения наших рядов», — спокойно выдержал его гневную тираду, чем я, собственно, и занялся. «Сразу же после окончания мероприятия. Вы могли остановить свой выбор на ком угодно». Злобно прищурился мужчина. «Но эти треклятые щенки, чьей бы поддержкой я не заручился!» «Конфликты с новичками все равно были бы неизбежны», — спокойно возразил ему. «Еще в ходе турнира бешеные псы доказали свой профессионализм. Теперь пусть бездна объединит и сплотит нас. Ну а выживут там наемники или нет, зависит только от них самих. И плевать вы хотели на наше мнение». По-своему расценил Ковалев мои аргументы. На правах главы рода последнее слово всегда остается за мной. Припечатал я, и такой козырь Игорю Владимировичу крыть было уже нечем. Бросив на меня испепеляющий взгляд, напоследок он наградил Алису таким же и, опираясь на костыль, заковылял к казармам. Я же просто настоял на своем, как поступил бы любой другой человек на моем месте. Человек, которому очень не хотелось бы, чтобы род его стерли с лица земли. «Доверюсь тебе на этот раз», — ободряюще улыбнулась мне сестра. «Ровно так же, как и в предыдущие, но если ты и дальше будешь поступать лишь так, как считаешь нужным, не беря в расчет мнение остальных, все может закончиться плачевно». «Я и сам прекрасно осведомлен об этом», — устало выдохнул в ответ. «Скоро нам предстоит очередной рейд в бездну. За время моего отсутствия ничего не произошло». «Никакого желания не было продолжать мусолить тему с наемниками. Лучше отвлечься на что-нибудь другое, а уже потом с новыми силами вернуться к исследованию эпицентра. Сколько еще высших демонов я могу прикончить в потенциале, прежде чем добраться до самых ворот Инферно? И успею ли сделать это, прежде чем на нашей земле обрушится следующий мор?» «На самом деле я хотел бы поговорить с тобой кое о чем», — призналась Алиса и машинально закусила губу. «Видимо, разговор нам предстоял серьезный». Там, где будет поменьше лишних ушей. Тогда не будем затягивать. Уже спустя минут 10, когда мы с сестрой расположились в кабинете, мне протянули скрученное в маленький рулон письмо без каких-либо опознавательных знаков. Это? Выжидающе уставился я на Алису, подавшись вперед и принимая странное послание. «Гонец прибыл минувшей ночью», — начала она. Слегка поморщилась, сложила руки на коленях. Двери ему открыл Гордей, но сам гонец настоял на том, что письмо нужно непременно передать либо мне, либо тебе. Просто прочти и поделись своими мыслями. Сняв шелковую нить с рулона, развернул его и бегло пробежался по аккуратному бисерному почерку. Он сразу показался мне знакомым, хотя личность отправителя легко было определить и по содержанию текста. «Показания против Громова». «За подписью Ирины, да еще и родовой печатью заверено», — задумчиво протянул я. «О чем-то подобном мы договаривались еще на вечере у Ланских, но речь шла о том, чтобы на суде она свидетельствовала лично». «Именно!» — с жаром кивнула Алиса. «Тогда с чего бы ей так рисковать и отправлять гонца посреди ночи? Если бы его снова перехватили, как уже бывало ранее, то...» Три коротких стука раздались в дверь, прежде чем на пороге объявилась наша экономка Катерина Витальевна. «Ну вот, даже разбалованных слуг со временем можно перевоспитать, если приложить некоторые усилия. Этому дому просто нужна была твердая рука, «Ваше светлейшество, там гостья высокородная пожаловала», — сбивчиво произнесла женщина, переводя взгляд с меня на Алису и обратно. А затем продолжила уже заговорщицким шепотом, горячо изъявляет желание войти и побеседовать с вами с глазу на глаз. «Ирина?» — тут же подскочила со стула сестра. «Ох-ох», — покачала экономка головой. «Ирину Сергеевну я бы наверняка признала, да так и сообщила бы вам. Нет, это, ну, нисколько с нею не схоже, разве что самую малость». Мы с Алисой переглянулись и синхронно кивнули друг другу. Ни дня без передышки, но к такому стечению обстоятельств я уже привык. Когда живешь как на бочке с кристаллической пылью, в любой момент способный взлететь на воздух от малейшей искорки, новые трудности уже с меньшей вероятностью приносят сумятицу в жизнь. Скорее закаляют дух и не позволяют расслабиться. «Тогда можете сопроводить высокородную гостью сюда, в кабинет», — улыбнулся я Катерине Витальевне уголками губ. «Там и решим, выслушать ее или же выставить обратно за дверь». Письмо Ирины, отправленное посреди ночи, а теперь еще и нежданные гости. Что-то подсказывало мне, что все это связано между собой. Осталось только выяснить, как именно и какие будут последствия. Через несколько минут экономка вернулась к нам в компании девушки на вид ровесницы моей сестры. Неожиданная гостья, облаченная в приталенное темно-синее платье, бесцеремонно пересекла кабинет и, остановившись напротив письменного стола, сперва коротко кивнула Алисе, а потом и мне. Но пусть у меня была незавидная память на имена и лица, ее лицо с первых же секунд встречи показалось мне смутно знакомым. Да и видел я его относительно недавно, на турнире, если быть точным. «Вы отвратительный человек, Влад Николаевич!» — прищурившись, едко процедила гостья сквозь зубы. «Вот так сходу!» Не удосужившись даже представиться, сказать по правде, сначала я даже немного растерялся, ну а потом осознал, что доля правды в ее словах все-таки есть, и быстро взял себя в руки. Учитывая, с кем мне приходится соседствовать, совсем несложно со временем таким соседям уподобиться, одарил я девушку ухмылкой, но, коль уж так, какими тогда ветрами вас, графиня Громова, ко мне занесло? Украдкой бросил взгляд на Алису, вдруг ей известно имя старшей из дочерей небезызвестного графа. Раз уж с младшей дружбу свела, возможно, и об остальных его детях осведомлена. Сестра мой намек поняла. «Не очень-то вежливо с вашей стороны, Римма Сергеевна, пользоваться нашим гостеприимством и при этом начинать разговор с оскорблений», — мягко осадила ее Алиса. В ответ девушка тяжело вздохнула, будто бы через себя должна была переступить, прежде чем сообщить о цели своего визита. «Не удивлюсь, если так оно и было. Начну с того, что я многим рисковала, прибыв сюда лично». Брезгливо осмотрела графиня кабинет, вероятно, в поисках второго стула. Однако, учитывая, что гостей я встречать в ближайшее время не собирался, такового она не сыскала и вновь опустила взгляд на меня. «Но отцу с братьями гордыни не позволит обратиться к вам с той же просьбой». «Ах, с просьбой!» — искренне развеселился я от подобного заявления. «Так вот как в наше время к дорогим соседям обращаются с просьбой о помощи. Прогрессивно. Ничего не скажешь». «Смешно?» — уперла девушка ладони в стол и склонилась над ним, продолжая сверлить меня взглядом. «Моя сестра Ирина сбежала из дома посреди ночи, по вашей милости, а вас это забавляет?» «Ирина сбежала?» — тут же подобравшись, переспросила сестра. Смятение отразилось на ее лице. «Но когда? Почему?» «Это вы у брата своего поинтересуетесь, Алиса Николаевна?» Снова прошипела Римма, не поворачивая головы. «Иных причин я для ее побега не нашла, сколько бы ни искала». «С чего бы это мне быть виновным в побеге вашей своевольной сестрицы?» «Все еще чудом сохранял я спокойствие». Хотя при всем желании прямо сейчас вышвырнул бы эту мерзкую дамочку из дома. Останавливало меня от такого поступка лишь одно. Самому было любопытно, по какой причине Ирина так торопилась с отправкой рокового письма. «Наши слуги давно уже на ушах стоят от новости, что Ирину вы отвергли сразу после ее признания в чувствах. Девичье сердце хрупко, ежели вы не знали. Вот она и решила на дурную голову с жизнью распрощаться». «С жизнью?» — вновь переспросила Алиса. «Этим утром дверь в арсенал обнаружили вскрытой. Часть экипировки исчезла, а свежие следы вели в сторону эпицентра бреши. Несложно ведь догадаться, о чем помыслила моя безумная сестрица. Пусть безумная, пусть глупая до ужаса, но она — часть моей семьи!» Выпрямилась девушка и гордо вскинула подбородок. «Не могу я сидеть, сложа руки, пока отец и братья все силы отправили на поиски. Потому и отправилась к тому, кто виновен в ее побеге наверняка». «Слишком уж много несостыковок и в вашем рассказе, и в обвинениях», — произнес я, выдержав небольшую паузу. «Вы явно чего-то не договариваете. Да, сестра ваша не самый желанный гость в этом доме, как и все члены вашей семьи. Но с чего бы Ирине сбегать именно сейчас, с тех пор, как я разбил ее хрупкое девичье сердце? Больше месяца минуло. Не верю, что эта информация так долго доходила до ее ума». «Влад!» — украдкой шикнула на меня Алиса. «Почему именно сейчас, понятия не имею, но, как уже говорила, ранее иных предпосылок к этому не было». «Всего лишь отговорка, причем очень удобная для вас», — возразил Римме. «А вмешиваться в чужие семейные разборки я желанием не горю. Ваш отец отправил все силы на поиски. Что ж, славно, тогда и причин беспокоиться о судьбе сестры у вас нет. Рано или поздно найдется, живая или мертвая, меня не касается». Неподдельный испуг промелькнул в глазах Громовой, и она, наконец, обернулась к Алисе одним лишь взглядом, умоляя ее вмешаться. Алиса, в свою очередь, устремила взгляд на меня, но лицо мое оставалось непроницаемым. Молчание затягивалось, и я упивался им. «Хотите денег?» — наконец разорвал тишину дрожащий голос Риммы. Но, не дождавшись моего ответа, девушка вновь заговорила. «Сколько? Я выверну свой кошель наизнанку, если вы отправитесь на поиски сейчас же». «И вот вы продолжаете ставить мне условия, прекрасно услышав мой ответ». Сложил я ладони домиком перед собой. Сдержать победную улыбку было трудно. Боюсь, даже если бы я согласился. «Услуги потомственного демоноборца обойдутся вам слишком дорого, дорогая вы наша соседушка». Как же мило, она скривила губы, крепко стиснула кулачки. «Просто назовите цену, и я заплачу ее». «Тогда как насчет того, чтобы платой стали все ресурсы, которые мои люди смогут вынести на себе с вашей территории бездны?» Римма пожевала губу, а глаза ее лихорадочно забегали из стороны в сторону. «Негоже на правах среднего ребенка, да еще и дочери, распоряжаться отцовским добром. Я-то хорошо это понимал, вгоняя девушку в еще большее отчаяние. А чтобы вы не соскочили в последний момент, отказавшись от своих слов, уже вошел я во вкус, мы заключим договор, подписанный вашей прелестной ручкой и заверенный вашей личной печатью. Каким образом вы впоследствии станете отбиваться от упреков своего отца, меня не касается тоже. Ах да, еще один нюанс следовало бы обговорить заранее. Как вы предлагаете мне и моим людям проникнуть на ваши территории? Вы могли бы сделать это через свою. Чтобы немного позднее на нас обрушилась ваша гвардия? Сомнительный вариант. Куда надежнее и безопаснее, если вы лично проводите нас к своему спуску и во всеуслышание заявите, что на протяжении поисков Ирины и я, и все мои люди находятся под защитой вашей семьи. Рисковал ли я вызвать на себя гнев главы рода Громовых, договорившись с его дочерью за спиной? Само собой. Такой человек, как он, в спину меня ударить не устрашится, особенно если я любезно предоставлю ему подобную возможность. Вот только каким бы гнилым человеком ни был Сергей Иванович Громов, кое-какое его качество все же вызывало уважение. Он всегда горой стоял за свою семью. Пока я занимаюсь поисками Ирины, на отчаянный шаг он пойти не отважится. Жизнь дочери и ему была не безразлична, а моя помощь повышает шансы на ее спасение. По крайней мере, я надеялся, что сделал относительно него верные выводы. Если же нет, то огонь вражды между нами разгорится еще ярче прежнего. Рано или поздно это все равно должно было произойти. «Тогда подпишем договор и отправимся к Бреше немедленно», — скрипя сердце, приняла Римма мое предложение. «На этот раз имперское войско его сторону не займет, в то время как на моей стороне сама бездна и парочка высших демонов в придачу. Кто же теперь из нас двоих имеет достаточный вес, чтобы доказать свою правоту?»